Глава 7. Истинная пара. Да ну. Вздрагиваю, услышав приказ, но противиться бесполезно. Как говаривал мой дед, сильнее бьют там, где больше сопротивления. Да и мой дрожащий супруг вежливо, но настойчиво подталкивает меня к трону. Плетусь, словно на плаху. Как ногами перебираю, сама не пойму. Они же ватные. А в голове тревожные мысли крутятся. Ничего же не знаю. Может, тут принято лобызать императорские конечности? Такое я точно не выдержу. Во-первых, я еще рук не целовала постороннему мужику. А во-вторых, это же не гигиенично. А может, он их вообще не моет? А я губами. Фу. Крепкие пальцы Лиама Фергиса дергают вниз, вынуждает опуститься на колени. Склоняю голову, пытаясь скрыть страх. Император, наклонившись к нам, кладет ладонь на темечко сначала мне, а потом своему родственнику. Что-то торжественно изрекает громким, слегка натреснутым голосом. Молитва какая-то, что ли? Или пожелание в духе «жили они долго и счастливо»? «Император благословляет вас обрядом». Желает, чтобы ваш союз оказался истинным и скрепил вас друг с другом навеки, толмачит Аскольд. Вот только этого мне не хватало. Сжав губы в узкую полоску, пытаюсь совладать с собой. Что значит навеки? А меня спросили? Лис, громко думать вредно для здоровья, предупреждает меня Аскольд Автандилович. Не таясь, подходит ко мне и усаживается рядом. Вот же наглый кот. Но когда он рядом, мне спокойнее. Лиам недовольно косится, а император, заметив мою животину, улыбается снисходительно. «Кыс-кыс, хороший котик», зовет ласково, а потом мимоходом бросает Фергису. «Лиам, мальчик мой, всяческих благословений и удачи. Ты знаешь, что делать». Муж коротко кивает и, поднявшись с колен, церемонно протягивает мне руку. Обхватив мою ладошку стальной лапой, ведет на середину зала. Может, конечно, тут так принято, но я не согласна. «Лис», снова предупреждает Аскольд и нахально трется об ногу императора. «Сейчас этот странный дедок переманит у меня кота», заранее паникую я, и не сразу замечаю огромный круг, вычерченный на мраморном полу, в шаге от которого останавливается Лиам. Вглядываюсь в гигантские буквы, искусно вырезанные в твердом белом камне. «Ратум нам в помощь», шепчет Лиам, лишь на секунду впиваясь в меня жадным взглядом. «Ты моя, Мелисса». И, задрав голову к высокому своду, громко выкрикивает непонятные фразы. От каждого резкого гортанного звука по коже пробирает мороз. А когда из гладкой поверхности пола одновременно поднимаются огромные буквы, не могу сдержать изумленного вздоха. В ужасе гляжу на самый центр, где из мраморных недр медленно движется ввысь голова черного дракона. Первым в тронном зале появляется заостренный рог, затем ребристый гребень, а потом уже и сама морда. Натыкаюсь взглядом на горящие огнем изумрудные глаза и не могу пошелохнуться, будто завороженная. Ойкаю, заметив оскалившуюся пасть с клыками. Умом понимаю, что это каменное изваяние, но сердце ухает, как заведенное. А если это чудовище кинется на меня? Сожрет и костей не выплюнет. «Не бойся, Лис», — скупо улыбается мне Лиам. Легко касается пальцем щеки, затем подбородка. Чуть приподнимает его вверх, заглядывая мне в лицо. «Ты моя истинная. Ратум, наш великий дракон, будет милостив к нам». «Что? Серьезно? Это чудовище может еще рассердиться? Прошу огласить все условия обряда». Я так просто не дамся. Не бойся, повторяет муж, наклоняясь ко мне с поцелуем. Чувствую его дыхание и не могу сдвинуться с места. Повторяй за мной каждое движение. Строго велит муж и просит настороженно. Запомнила? Кивни мне. Киваю на автомате. Да и что я могу ответить, если язык давно прилип к небу? Не оступись, тихо шикает инквизитор. И, поцеловав меня в лоб, ведет по самому краю образовавшейся глубокой круглой шахты. Боюсь поднять взгляд на дракона. Он, кажется, неотступно следит за нами. Пройти кружок? Подумаешь, а я страху тут натерпелась. Вздыхаю тихонечко и не сразу замечаю узкий мостик, ведущий к дракону и заканчивающийся в шаге от его пасти. Пойдем, шепчет Лиам и первым ступает на подсвечивающийся красным переход. Делаю шаг вслед за мужем, и мрамор под ногами озаряется зеленым. Я же говорил, что ты моя истинная. Снисходительно улыбается Лиам и ведет меня дальше. Но я его радости не разделяю. Как я могу оказаться истинной парой драконно-рожденного аристократа, если случайно оказалась в этом мире? Мне бы домой вернуться. Конечно, впечатлений массой будет о чем вспомнить, но пора и честь знать. Как говорил мой дед, дорогие гости, вам хозяева не надоели? С ужасом заглядываю в пропасть, царящую чуть ли не под ногами. Черная бездна, дна не видно. Будь внимательней, лис. Слышится очередное предупреждение от Аскольда. Если оступишься, ловить никто не станет. Сочтут неистинной. Там на дне полно глупеньких девиц, решивших обмануть род Тума. Вздрагиваю и крепче цепляюсь за руку мужа. Зайдя на площадку, он смотрит на меня со скупой улыбкой. «Молодец, девочка», — кивает коротко и добавляет скороговоркой. «Ну, дальше ты знаешь». «Знаю? Что именно? Чмокнуть дракона в огнедышащий носик или сунуть голову ему в пасть? А может, подпрыгнуть и напоследок потрепать милашку за уши?» «Соберись, лис», — командует кот. «Это известный факт. Все девушки бредят этой частью ритуала. А ты забыла, что ли?» «Сначала не знал, потом забыл», — снова приходит на ум любимое изречение деда. А мой мудрый кот продолжает бубнить, как препод на лекции. «Напоминаю для особо одаренных. Сейчас Лиам сунет дракону в пасть правую руку. Потом Ротум наклонит голову, и ты вложишь левую. Клади прямо на язык и чуть прижимай вниз. Тем самым ты блокируешь жевательные мышцы всеобщего любимца, и он не сможет сомкнуть пасть». «Что? Он живой? Это не статуя?» Оглядываясь по сторонам и выискав взглядом свою любимую мохнатую морду, чувствую, как уходит прочь паника. Аскольд Автандилович всегда поможет. Чего не скажешь об инквизиторе. Нет бы шепнуть словечко. Подсказать простой смертной. «Это не принято», — перебивает меня кот. А я, словно завороженная, смотрю, как мой муж, улыбаясь чудовищу, засовывает ладонь ему в пасть. Фас! Усилием воли останавливаю себя от глупой выходки. И как только огромная башка склоняется ко мне, стараюсь унять дрожь и вложить руку в полураскрытую хлеборезку. Пальцы тут же становятся мокрыми, а ладонь интуитивно шлепается на драконий язык и слегка давит вниз. «Лис, достаточно. Ротум принял тебя», — шепчет муж, доставая мою ладошку. Мы соединяем мокрые пальцы. Поднимаем вверх руки, и тут же вся махина приходит в движение. Сзади нас с негромким рыком опускается вниз драконья башка. Встают на место буквы. Исчезает мостик, по которому мы шли к дракону, и мы с Лиамом оказываемся снова посреди зала. Стоим в обнимку, будто глупые пингвины, не двигаемся с места. Зато нам навстречу тяжелой походкой придет сам император. А за ним семенят какие-то люди, наверное, придворные. Поздравляют, хлопая Лиама по плечу. Отпускают какие-то пошлые шуточки по поводу первой брачной ночи и полностью игнорируют меня, словно сожалеют, что я не навернулась в колодец. «Нам пора», — останавливает придворных Лиам и все так же, обнимая меня за плечи, ведет к выходу. А я пытаюсь оглянуться, высматриваю своего кота, но его как ветром сдуло. «Подожди», — тяну, хватаясь за руку мужа, с трудом выговариваю каждое слово. «Мой кот! Аскольд! Фамильяр!» «О, великий Ротум! Она заговорила!» — кричит на весь зал инквизитор. Воздевает руки к небу. «Сбылось еще одно великое предсказание!» Вокруг радостно галдят люди, даже сам император изображает на лице улыбочку. «Хэппи-энд, да и только!» «Но кота моего нигде нет!» «Аскольд!» — кричу в панике. «Погоди, лис!» Строго останавливает меня Лиам. Пристально смотрит на императора и просит требовательно. «Отдай ей кота, дедушка!» «Аскольдик мой дорогой!» Улыбаюсь, как дурочка, и во все глаза смотрю на своего любимого кота. «Кот со мной, и это главное!» «Как говорил мой дед, коль одолела суета, забей на все, погладь кота!» «Я вижу, ты довольна», — сухо бросает муж, сидящий рядом. Карета несется по широким улицам, а я так задумалась, что забыла про инквизитора, сидящего рядом. Да и он сам отрешенно смотрит в окно с начала поездки. «Очень спасибо», — тяну еле слышно. «Если бы не пропажа, а затем чудесное возвращение Аскольда, точно бы закатила скандал». Это же надо такое учудить, заставить меня сунуть руку в пасть настоящему дракону. А у него еще и рот полный слюней. Фу! Незаметно нюхаю пальцы. Ужасный запах. Дракон зубы не чистит, это и ежу понятно. Вот только какой идиот придумал этот дурацкий обычай? «Прости, что не предупредил», вздыхает Лиам. «Думал, ты знаешь, это древняя традиция. Я даже точно сказать не могу, откуда она пошла», — объясняет муж, перехватывая мою руку. Натыкаюсь на возмущенный взгляд Аскольда. Он словно сокрушается. «Ну что я тебе говорил?» «Но молчит, зараза». «Может, инквизитор умеет читать чужие мысли?» Размышляю я, чувствуя, как пальцы мужа нежно скользят по моей ладони. «Как у всех драконорожденных, у меня развиты телепатические способности, Мелисса», усмехнувшись, коротко замечает Лиам. Целует мои пальцы, побывавшие в пасти дракона. «Бррр! А у тебя они тоже должны появиться, ты же моя истинная». «Вот тут бы я, конечно, поспорила, но даже думать боюсь. Интересно, что Лиаму удалось услышать из моих размышлений?» «А коту зачет, не зря меня предупреждал мохнатая морда». «Ты себя хорошо чувствуешь?» — спрашивает муж, прикасаясь губами к моему лбу. «Вот спасибо, но никакой гигиены в этом царстве-государстве». «Что-то знобит». Зябко повожу плечами. Наверное, это из-за обряда. «Нет, кто-то купался в холодном озере, а потом в ночной рубашке стоял в церкви». Ехидно бросает Лиам и замечает с горечью. «Я же просил тебя, Мелисса, какого ты решила сбежать с Мюреем?» «Я не...» — вырывается у меня возмущенно. «Сама не пойму, как оказалась в озере, а когда удалось выплыть и добраться до дороги, какие-то люди усадили меня в карету». «То есть Мюррей и его банда похитили тебя, так?» Муж смотрит на меня строго, впивается требовательным взглядом, пытается понять, правду я говорю или лгу. «Можешь прочитать мои мысли», — предлагаю я. «Мысли, но не воспоминания, дорогая», — негодующе фыркает инквизитор. «Но я могу разговорить твоего женишка. Мои люди знают парочку безотказных способов». «Пытки?» Возмущенно перебиваю я. Хочу добавить, что это бесчеловечно, но останавливаюсь под тяжелым взглядом Лиама. «Допустим, Мелисса», — шипит он. «Тебе жаль Мюррея?» «А должно быть?» «Не знаю», — с интересом взирает на меня муж. «Все-таки эта сволочь твоя первая любовь?» «Моя первая любовь – Вася Скрипкин из младшей детсадовской группы. Вот только знать о нем великому инквизитору не полагается. Впрочем, и о Сереге тоже». «А откуда такие сведения?» – бросаю коротко. «Провожу разведку боем. А что прикажете делать?» «Он сам признался», – морщится Лиам Фергис. «Не знала, что инквизиторы так доверчивы». Усмехаюсь, добавляя несколько ноток надменности. «Я никогда его не любила», заявляю официально. «И это истинная правда. Пропал бы этот самый Мюррей, инквизитор и весь этот волшебный мир».